Глава 17. Пока Саша наслаждалась нереальными пейзажами, Алиса чувствовала себя ужасно. Когда Массимо привез ее к себе домой, вокруг поднялась настоящая суета, и сеньора Ариана, мать Массимо, и его сестра Далия, все старались усадить ее поудобнее. Каждые 5 минут спрашивали, все ли в порядке, не жарко ли ей, может быть, воды принести. А тут рядом мороженое продают, может быть, сбегать? Не слушая возражений, сеньора Ариана гремела посудой, что-то жарила, парила. С кухни доносились восхитительные запахи. И Алиса не успела оглянуться, как ее усадили за стол, на котором появлялись все новые и новые блюда. «Пасту я сама делаю», — гордо сказала сеньора Ариана. «Сейчас многие покупают в лавках или даже в супермаркете». Она поморщилась. «А я всегда сама. Меня еще моя бабушка учила. Сделаю побольше и замораживаю. И семья всегда накормлена. У сыночка-то работа вон какая. Придет на ужин, не придет. Про обед я уж вообще не говорю. А паста всегда в холодильнике. Соус делать недолго». Пастой в этот раз были тортелли. Не те маленькие круглые пельмешки, тортеллини, которые часто заказывала Алиса в итальянских ресторанах, а огромные толстые кружочки с юбочкой, с картошкой и какой-то травой. Безумно вкусные, но и безумно сытные. Гора тортелли в тарелке была залита мясным соусом. Прошло достаточно времени, прежде чем Алиса с трудом засунула последнюю из огромных пельменин в рот. «Ну вот и славненько, сейчас второе подавать буду», — ринулась на кухню сеньора Ариана. «Второе?» Алиса чувствовала, что сейчас лопнет. Но на столе появился поднос с домашними колбасками, рядом большое блюдо с курицей. Возражать было бесполезно. Она уже раз 15 услышала, что курица сеньоры Арианы славится на весь город. Самым ужасным было то, что и сеньора Ариана, и Далия, и ее 5-летние близнецы-дочки, Алиса так и не запомнила, как их зовут, и Массимо, все радостно накладывали себе колбаски и плотоядно поглядывали на курицу. При этом тарелки с тортелли, которых положили не меньше, чем Алисе, были давно опустошены и вылизаны до чистоты. Алиса запихала в рот кусок колбаски и, уже не стесняясь присутствующих, бросилась в коридор в сторону туалета. Видимо, количество съеденного после всех переживаний этого дня ее доконало. «Смотри, какая ты бледненькая!» — заохала сеньора Ариана. «Тебе же надо нормально кушать!» Но Алиса пролепетала что-то в свое оправдание, простонала, что она плохо себя чувствует, и, забыв о приличиях, поплелась в отведенную ей комнату, где упала на кровать абсолютно без сил. Дверь в комнату с вежливым стуком открывалась еще не раз. Все ли в порядке? Не жарко ли ей? Может быть, попить? Но Алиса проваливалась в сон и уже не слышала причитаний сеньоры Арианы. В отличие от нее, Массимо еще долго задумчиво сидел за столом во дворе дома, глядя на темную в сумерках воду бассейна. Ему очень понравилась Алиса, и он понимал, что девушка успела пережить. Но ведь в основе всей истории лежал ее приезд к незнакомому старику. В ее возрасте архитектор именно старик. Он много читал и слышал, как плохо живется русским и украинским девушкам, как тяжело им найти спутника жизни. Но своими глазами видел другой пример, та же Алессандра. Он уже понял, что между этой русской и комиссаром что-то происходит. И даже перестал шутить с Лукой на тему блондинки-адвокатши. А теперь пришла пора задуматься ему самому. Он пригласил Алису к себе домой, повинуясь неожиданному импульсу. Но сейчас, оглядываясь назад на события этого дня, не мог понять, правильно ли поступил. Хотя, успокоил он себя, здесь она под присмотром и не сможет никуда сбежать. Убедив себя, что Алиса появилась в его доме исключительно для исполнения служебного долга, он, облегченно вздохнув, отправился спать. Перед этим, зайдя поцеловать на ночь сеньору Арьяну, он еще раз нахмурил брови на ее вздохе. «Мам, эта девушка — важный свидетель, которого нельзя оставлять без присмотра. Не выдумывай невесть что. Иди спать».